уговорить Женевьеву. Проще простого. Конечно, разговор будет не из приятных, но не больше того. Жорж в суд не подаст. Подложные счета? Отделается штрафом налоговому управлению. И деньги в конечном счете выложит тот же Жорж. Живраль, наблюдавший за Жюльеном, увидел, как тот улыбнулся. — Алло? Это ты, Марсель? — Живраль. — Скажи Маруа, что можно снять наблюдение за зданием Ума-Стандарт. — Ну да, я задержал его дома. — Конечно, папашу Живраля чутье не подведет. — Предупреди шефа, что сейчас я его привезу. И пошли ребят на улицу Молитор за колымагой. Он сам преспокойненько приехал в ней. — До скорого. Живраль повесил трубку. — В путь, месье Куртуа. — Вы хотите меня арестовать? Жюльен выпятил грудь. — У вас есть ордер? — Не успел. Живраль с извиняющимся видом развел руками. Времени не было. Подумайте сами. Все обнаружилось в 5 часов утра. Без 6:15 меня подняли с постели, и я явился прямо сюда, не заходя на службу. Все это, конечно, прекрасно, но я мог бы отказаться идти с вами. Разумеется, я даже не имею права задержать вас. В таком случае вы не станете на меня сердиться, если... Он быстро вышел из квартиры и бегом спустился по лестнице. За ним не спеша следовал Живраль. Внизу Жюльен столкнулся с каким-то мужчиной, который вежливо спросил: — Вы там наверху не видели моего коллегу? — Я тороплюсь, у меня нет времени. — Теперь у вас будет много времени, месье Куртуа, — вмешался, присоединившись к ним, Живраль. — Прошу, идите вперед. Жюльен вышел. Живраль захлопнул дверь, щелкнул замок. Жюльен вздрогнул, как от удара. Это закрылась дверь в его мечту о завоеванной свободе. Этот звук преследовал Жюльена в течение многих-многих дней. А перед глазами постоянно была захлопнувшаяся дверь. Садясь в такси, Живраль протянул ему утреннюю газету, указав на коротенькую заметку: «Зверски убита супружеская пара в лесу Марли». Марли. Марли? Убийца скрылся. «Зачем вы мне показываете это?» Полицейский ничего не ответил, хлопнул дверцей машины, и Жюльен подскочил от этого звука. Теперь за ним захлопнулась решетка. Разве сажают в тюрьму людей в связи с гражданским иском? «Дверь! Сквозняк!» — крикнул кто-то. «Сейчас, сейчас закрою, не нервничай!» Где-то хлопнула еще одна дверь. Изо всех сил он старался сохранить хладнокровие. Пока я буду молчать, они ничего узнать не могут. Если б только не все эти захлопывающиеся двери. В полдень вместе с супом ему просунули через решетку вечерний выпуск газеты. Он чуть не пропустил корреспонденцию на первой странице. Двое туристов убиты в лесу Марли. Что они мне морочат голову с этой историей? Полиция арестовала убийцу. Ну и прекрасно. Он развернул газету, и крик замер у него в горле. Под крупным заголовком он увидел свою фотографию, ту, которую так не любила Женевьева и которую сохранил Жорж. Жюльен схватился за прутья решетки и затряс ее изо всех сил. — Я невиновен! Откройте! Прибежал тюремщик. — Не ори. Придет время, все объяснишь. Я-то тут при чем? Жюльен тяжело опустился на койку. Тюремщик удалился, захлопнув дверь в коридор. Жюльен вздрогнул и разрыдался. Долгие часы он повторял себе. — Спокойно. Ни слова. По сути дела, ты спасен. Эта глупая ошибка разъяснится, а дело Боргри тем временем пройдет незамеченным. Это же невозможно, ведь все это время ты просидел в проклятом лифте. Но вот уж о лифте молчи. Ума-Стандарт, лифт, Боргри, табу. Напротив послышался сухой звук. — Прекратите хлопать дверьми, черт побери! — заорал Жюльен. В камере напротив высокий негр продолжал танцевать, хлопая в такт розовыми ладонями. Жюльен заткнул уши.